Вы слушали книгу Николая Непомнящего и Андрея Низовского «100 великих тайн». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, сентябрь 2007 год.